Надев наушники, Мактар слушал, не упуская ни единого слова, но мало что понимая при этом. Во всяком случае, ничего такого, что касалось бы его истинной задачи, он не уловил. Он вытащил ленту из второго магнитофона. Это пойдет в Ватикан, и он заставит Кальфо заплатить за нее. Ну, а первое для Каирского университета Аль-Азхар. Глава 51. «Братья мои!» — это было первое собрание Союза Святого Пия V, состоявшееся после принятия нового брата. Антонио скромно занял место 12-го апостола в самом дальнем конце стола. «Братья мои, я получил возможность предъявить вам одно из доказательств, связанных с той тайной, которую мы призваны оберегать. Обнаруженное недавно, оно на днях перешло в наше владение». Речь идет о надписи, выставленной на всеобщее обозрение в храме в Жерменьи по воле императора Карла Великого. Потаенный смысл этой надписи может быть постигнут лишь немногими учеными-специалистами. И сейчас я с радостью представляю ее вам. Второй и третий апостолы, прошу вас. Двое братьев поднялись с мест и встали перед распятием справа и слева от Кальфо. Ректор взялся за гвоздь, пронзающий стопы учителя. Два вызванных помощника, один справа, другой слева, также протянули руки к гвоздям, которыми были приколочены ладони Иисуса. По знаку шефа каждый из них стал поворачивать свой ключ согласно шифру, известному лишь ему. Послышался щелчок, и панно из красного дерева скользнуло в сторону. Открылась ниша, внутри которой размещались три полки. Нижнюю, ту, что на уровне пола, занимала каменная плита. «Братья мои, вы можете приблизиться для поклонения». Апостолы встали, и каждый в свой черед подошел, чтобы преклонить колено перед плитой. Штукатурку с нее счистили полностью. Латинский текст, кредо, обрамленный двумя греческими литерами и разделенный на 22 строки абсолютно одинаковой длины, был прекрасно виден. Каждый из братьев с глубоким поклоном, открыв лицо, коснулся устами Альфы и Омеги. Затем, поднявшись, поцеловал епископский перстень ректора, который все это время стоял под распятием. Когда подошла очередь Антонио, он сильно разволновался. Сегодня он впервые видел шкаф открытым. Внутри покоились два реальных доказательства их тайны, и охрана их уже сама по себе служила достаточным оправданием существования Союза 12. Над плитой, на средней полке, матово поблескивал сундук из драгоценной древесины. Сокровище тамплиеров. Скоро оно также будет открыто братьям для поклонения. По календарному плану это произойдет в ближайшую пятницу, выпавшую на 13 число. Третья верхняя полка была пуста. Встав, Антонио, так же, как прочие, коснулся губами ректорского кольца. Темно-зеленый гелиотроп в багровых прожилках был обточен в форме продолговатого ромба, вставленного в оправу из резного серебра, придающий ему сходство с миниатюрным гробом. Перстень Антонио Гислиери, будущего папы Пия V. С бьющимся сердцем он занял свое 12-е кресло. Между тем ректор подтолкнул панно из красного дерева, и оно автоматически встало на место. «Братья мои, в один прекрасный день верхняя полка этого шкафа должна принять самое драгоценное из всех сокровищ, в сравнении с которым все остальное не более чем отблеск, тень. Мы подозреваем, что это сокровище существует, но пока не знаем, где оно находится». Возможно, нам удастся овладеть им и забрать под свою охрану, где оно, наконец, будет в безопасности. И тогда мы сможем получить достаточно средств, чтобы осуществить то, во имя чего мы посвятили свою жизнь Господу. Мы убережем подлинность воскресшего Христа. Аминь. Ректор занял свое место одесную от трона, что высился в центре, покрытый алым бархатом. «Я избавил 12-го апостола от задания слушать разговоры двух монахов. Такой надзор требует постоянного присутствия, а у него есть и другие дела. За дело взялся мой агент-палестинец, и скоро я смогу сообщить вам о магнитофонных записях, которые я сейчас анализирую. 12-й апостол будет наблюдать за Ватиканским книгохранилищем. Отец Бричинский его пока не знает, это облегчит задачу.